Глава 5. Бригаденфюрер Дерыш. Когда-то в дремучем прошлом человечество пережило жуткую стадию развития, о которой впоследствии стыдливо умалчивалось. То была страшная эпоха, эпоха адельфофагии, массового поедания своих же братьев. Никому не нравилось, что людская история зарождалась с банального каннибализма, но факты утаить нельзя. Агрессия направлялась на представителей своего же вида. К счастью, цивилизация не стояла на месте, и тогда человечество разделилось. Из общей массы овец выделились два наиболее опасных хищных вида – суперанималы, прямые потомки адельфофагов, и сугестеры, агрессивные хитрые приспособленцы. Сугестеры стали слугами суперанималов, а в конечном счете эти садисты, одержимые ненавистью ко всему живому, уничтожили мир, в котором жили. Но нет, они не погибли вместе с ним. Они продолжали благополучно существовать, потому что зло неистребимо. Ну а что касается овец, их всегда большинство. Суперанималы называли их диффузерами и неантропами. Диффузеры легко поддавались любому внушению, неоантропы, обладая более мощным интеллектом, сопротивлялись, но делали это абсолютно пассивно. Дальше разговоров дело у них никогда не шло. Этот последний вид овец имел серьезный критический недостаток. Некоторые из них могли фанатично проникнуться лозунгами и идеями суперанималов. Когда жалкие остатки человечества спустились в метро, в этой извечной схеме ничего не изменилось. Небольшой караван челноков уходил из 21-го форта в сторону станции Масельского, торговать с фашистами. Харон решил присоединиться к ним, несмотря на то, что попутчики оказались на редкость разговорчивы. В том месте, где проспект Орджоникидзе пересекал проспект Московский, располагались массивные металлические ворота, через которые часовые бандитов выпустили челноков в город. Им предстоял недолгий путь по бывшему маршруту 137-го автобуса. Конечная цель – перекресток с улицы Северной, дальше ближайший ориентир АЗС, а от нее до Масельского уже рукой подать. Район считался относительно безопасным. Лавируя между ржавыми, укрытыми снегом остовами автомобилей, дюжина людей, нагруженных всевозможными тюками, вовсю травили разнообразные байки, развлекая апологета, отмалчивающегося в хвосте небольшого отряда. Впереди ждала база харьковских неофашистов, так называемой СС Слободы, суровых, несговорчивых ребят, которые могли пустить человека в расход по одному лишь подозрению в шпионаже в пользу коммунистов. Обойти станцию Масельского по поверхности не представлялось никакой возможности, потому что прямо за ней простиралась огромная аномальная зона, начинающаяся от улиц Велозаводской и Багратиона и заканчивающаяся в районе бульвара Богдана Хмельницкого. Единственный безопасный путь через Московский проспект полностью контролировался СС Слободой. Харон помнил, что у фашистов отсутствует апологет. Что-то там, в прошлом, они сильно не поделили с кругом, члены которого предали украинских неофашистов пожизненной анафеме. Поэтому жетон допуска первой степени пришлось спрятать в потайном кармане широкого кожаного пояса. «Мужики, а вы в курсе, что станция Советская на самом деле имеет целых 5 этажей, которые уходят глубоко под землю?» — заявил один из челноков, тащивший на себе рюкзак с позвякивающими бутылками. «По слухам, там какое-то особое оборудование установлено. Еще перед самой войной ученые ставили секретный эксперимент по воздействию на человеческое сознание. Когда эта их сатанинская установка работала, некоторые люди в переходе с Советской на исторический музей даже теряли сознание. Эта дрянь как раз располагалась под плитами пола перехода». «Брехня», — меланхолично заметил долговязый усатый парень лет 20. «Помимо видимой части, на Советской есть только служебные помещения, расположенные строго горизонтально, а вся суммарная площадь станции всего лишь 5 гектар». «Ишь ты», — оскорбился рассказчик. «Откуда знать можешь?» «Мой отец метростроевцем был». «Да ну, баранки гну». «А как тебе вот это?» Все не унимался любитель всевозможных байк. «Говорят, в районе перегона между станциями Спортивной и заводом имени Малышева есть подземелья и тайные места, которыми во времена Великой Отечественной войны интересовался лично Адольф Гитлер». «Вдвойне брехня», — спокойно отрезал невозмутимый усач. Причем брехня уже слегка горячечная. Во времена Второй мировой войны Харьковского метро еще не существовало даже в планах, поскольку оно введено в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Хорошо зная об этой легенде, отец рассказывал, что при прокладке туннелей в этом районе никакие подземные сооружения метростроевцам не попадались. А как насчет подвалов высоток на станции 23 августа, которые соединены между собой и имеют общий выход в метро? «Это ты так говоришь», – пожал плечами долговязый. «Только смотри, не сморозь что-то подобное при сталкерах. Они такие шутки ой как не любят». «Ну, а подземный мост?» «Чего?» «Ты что, о подземном мосте не слышал? Который находится на одном из пересечений путей Харьковского метрополитена, так что одна линия проходит над другой, и более того, когда-то это можно было увидеть из окна проносящегося поезда». Усатый демонстративно зевнул. «Транспортные развязки в метрополитене выполняются с помощью стрелок. В нашем метро их более 40. Единственное место, где тоннель подныривает под другой, это путь в депо возле станции Академика Барабашова. Но, конечно, из окна проносящегося мимо поезда увидеть это было невозможно, разве что только вообразить». Бедняга Челнок совсем приуныл. Но тут ему на помощь пришел молчавший все это время Харон. «А что ты, парень, расскажешь о метро-2?» Долговязый испуганно обернулся и, внимательно посмотрев на апологета, быстро отвел глаза. «Ага, значит, таки уели тебя, да?» Невероятно обрадовался кто-то из караванщиков. «Метро под метро – легенда», – с явной неохотой проговорил усатый. «Якобы существует секретная ветка, которая идет прямо с Салтовки. Она проходит под Киевской и ведет к Пятихаткам, а оттуда прямо на Шатиловку. Один из входов находится на территории мемориала, который в лесопарке. Шахты расположены на 20-метровой глубине. Спускные колодцы диаметром около полуметра, а ширина туннелей доходит до 3 метров. Сталкеры обследовали их, но продвинуться глубоко не смогли, слишком много завалов». «Это был засекреченный военный объект», — снова вмешался Харон. «Для спасения особо ценных сотрудников и той информации, которая находилась в Институте ядерной физики в Пятихатках. Но еще в советское время при строительстве метро-2 в проекте допустили серьезные ошибки, благодаря чему подземные реки начали затапливать тоннели». «Кстати, о подземных реках», – оживился разговорчивый Челнок. «Вы, товарищи, в курсе, что наше метро омывают многочисленные подземные потоки? Из-за них пришлось строить специальные насосные станции, которые откачивали воду по сложным системам труб, проложенных ниже уровня рельсов». «Прямо как в питерском метро», – добавил один из караванщиков. «Я слышал, вся эта система до сих пор работает, хотя за ее состоянием никто давно не следит. Насосы откачивают воду, несмотря на отсутствие регулярного технического обслуживания и электричества». «Да ладно тебе», – послышалось из толпы. «Хорош врать, Семеныч». «А я вам говорю», – все настаивал на своем упрямый мужик. «И рельсы кое-где в туннелях под напряжением. То оно есть, то его нет. Как иначе объяснить, что подземные реки до сих пор не затопили станции?» Последний довод оказался совершенно убийственным, и челноки глубокомысленно замолчали. И впрямь. Как объяснить? Харон и сам слышал о работающей насосной системе, но вслух говорить ничего не стал. В метро чертовщина и похуже происходит. Так что произвольно работающие насосные станции – это еще самое безобидное. По колено проваливаясь в снег, челноки шли мимо парка имени Маяковского. Обуглившиеся, покрытые инеем стволы деревьев напоминали усохшие кисти мертвецов, пытавшихся выбраться из-под земли. «Смотрящий!» – неожиданно истошно закричал один из торговцев, тут же скидывая с плеча автомат. Караванщики остановились, нервно хватаясь за оружие. Укрывшись за перевернутой маршруткой, Харон на всякий случай достал из-за спины гюрзу. «Да нет, Микола, тебе, наверное, показалось». «Да говорю вам, я его видел там, в парке, у поваленных деревьев». «Нет там никого. А если есть?» Немного выждав, апологет сунул пистолет под куртку и, вытащив из рюкзака армейский бинокль, принялся внимательно осматривать парк. «Ну, что там? Добрый человек!» — обернулся один из челноков. Харон бережно подкрутил колесо настройки. У вывороченных с корнем и занесенных снегом стволов на задних ногах стояло абсолютно голое существо. Все его суставы были вывернуты под неестественным углом, придавая телу странный отталкивающий вид. На круглой голове блестел огромный кроваво-красный глаз. Существо смотрело прямо на апологета. Харон поспешно отвел бинокль и, покачнувшись, чуть не упал в снег, успев схватиться за колесо газели. «Что, успел накрыть?» — усмехнулся ближайший челнок и, выхватив у ослабевшего апологета бинокль, принялся внимательно изучать парк. «Все нормально, парни, он один, можно идти. Микола, пыльни пару раз одиночными, чтобы он за нами не увязался». Бородатый Микола в треснутых светозащитных очках вскинул автомат и выпустил короткую очередь. Эхо выстрелов в панике заметало среди мертвых деревьев. «Держи, классная оптика». Апологет забрал бинокль и, снова поднеся к глазам, навел в сторону упавших деревьев. Загадочной твари там не было. «Кто этот смотрящий?» — хрипло спросил Харон, пряча дрожащими руками бинокль. «Серьезная тварь. Зря ты на нее в оптику пялился. Могла мозг выесть. Способна натравливать на добычу любых находящихся поблизости мутантов другого вида. В одиночку этот мутант не опасен, только если не смотреть ему в глаза». «Так у него он, кажется, один?» «Всем оставаться на местах!» — рявкнул усиленный громкоговорителем голос. «Поднять руки! Лечь на ближайшие машины!» Из-за развалин развлекательного центра медленно выползал светло-серый восьмиколесный БТР-70 с крестами на бортах. Солдаты в черных бушлатах с красными нашивками на рукавах, черный трезубец в белом круге, выбравшиеся из десантного отсека БТР, погнали тревожно перешептывающихся караванщиков в сторону входа на станцию Масельского. Пройдя вдоль супермаркета «Велика Кишеня», отряд повернул направо. Вдалеке угадывались руины жилого микрорайона. В этом месте Московский проспект был очищен от ржавых остовов автомобилей. Глубокие черные борозды в покрывающем проезжую часть снегу говорили о том, что здесь регулярно проходила тяжелая колесная и гусеничная техника. У входа на станцию располагался хорошо оснащенный блокпост. Фашисты ловко переоборудовали два старых газетных киоска в долговременные огневые точки. Угрюмые часовые едва сдерживали на поводках беснующихся псов, зашедшихся истошным лаем при виде приближающихся челноков. По выщербленным мраморным ступеням, следом за притихшими спутниками, Харон снова спускался в метро. Там, внизу, он мог не бояться опасных тварей, но обитавшие в темных каменных недрах люди были куда опаснее любых, даже самых смертоносных мутантов. Помещение таможенного досмотра фашисты обустроили в самом начале станции. Невдалеке на путях замерла ощетинившаяся стволами пулеметов бронедрезина, зачем-то выкрашенная в яркий песочно-коричневый камуфляж. Подгоняя отставших тычками штурмовых АКМ, солдаты загнали людей в узкую клетку, в дальнем конце которой стоял дубовый письменный стол. За столом восседал одетый с иголочки молодой офицер в настоящей эсэсовской форме со всеми полагающимися знаками различия. Череп под армейским орлом на фуражке, двойные молнии на петлицах, рыцарский железный крест под белоснежным воротником. Они из исторического музея форму получили, выкупив ее у торговой конфедерации, тихо пояснял кому-то за спиной у Харона долговязый всезнайка. И еще из харьковских театров вольные сталкеры кое-чего натаскали. Говорят, народу в этих рейдах полегло немерено. Но смотрятся теперь фашисты особо круто, прямо как настоящие. На станции вовсю играл бравурный дребезжащий марш, доносящийся из развешанных на колоннах репродукторов. По слухам, фашисты использовали сразу два дизель-генератора, поэтому на Масельского всегда горел электрический свет. Многочисленные лампы напоминали раскрывшиеся бутоны гигантских цветов. Легкий сквозняк из туннелей колыхал кроваво-красные штандарты. По левой стороне от широкого перрона застыл темно-синий поезд, ставший для местных солдат казармой. Изначально станция называлась «Индустриальная», все не унимался за спиной Харона молодой усач, но потом ее переименовали. Сидевший за столом офицер принял паспорт у первого в очереди, занося данные в толстую книгу в черном переплете. Нудная таможенная процедура началась.